Глава 13. «Где они?» – закричала Вайлет, когда учитель Чингис вошел в лачугу. «Что вы с ними сделали?» Как правило, люди начинают разговор, скажем, со слов «Здравствуйте, как поживаете?» Но старшая из бойлеров была слишком расстроена, чтобы соблюдать правила вежливости. Глаза у Чингиза блестели с небывалой яркостью, но голос звучал спокойно и любезно. «Вот они!» – он поднял вверх ленту и очки. «Я подумал, что вы будете из-за них беспокоиться, и первым делом поспешил принести их с самого утра». «Мы не этих их имели в виду!» – Клаус взял очки и ленту из костлявых пальцев Чингиза. «Мы имели в виду тех их!» «Что-то я не разберусь в ваших их!» Учитель Чингиз пожал плечами, обращая свои слова к взрослым. «Вчера вечером сироты совершали пробежки согласно моей программе, но утром они со всех ног бросились сдавать экзамены, и в спешке Вайлет уронила ленту, а Клаус очки. Но маленькая девчонка...» «Вы прекрасно знаете, что все происходило не так!» Перебила его Вайлет. «Где троняшки Квигмайеры? Что вы сделали с нашими друзьями?» «Что вы сделали с нашими друзьями?» пропищал Завучнира. «Перестаньте болтать чепуху, сироты! Боюсь, что это не чепуха!» Чингис покачал своим тюрбаном. «Как я уже начал говорить, пока девица не прервала меня, малышка не убежала со старшими. Она осталась сидеть точно куль с мукой. Поэтому я подошел к ней и дал пинка, чтобы заставить двигаться». «Превосходно!» – одобрил Нира. «Чудесная история! И дальше что?» «Но сперва мне показалось, будто я пробил в малышке большую дыру». Глаза Чингиза заблестели. «Что было кстати, бегуна на дряной и положить конец ее мучениям было бы большое благо». Нира захлопал в ладоши. «Я понимаю, что вы имеете в виду, Чингиз», — сказал он. «К тому же она и секретарь дряной». «Но ведь она отлично справилась с прокалыванием бумаг», — запротестовал мистер Римура. «Заткнитесь, и пусть Чингиз закончит рассказ», — оборвал его Нира. «Но когда я пригляделся», — продолжал Чингиз, — «то увидел, что прошиб дыру не в ребенке, а в мешке с мукой. Меня надули». «Ужасно!» — воскликнул Нира. «Тогда я бросился вдогонку за Вайлет и Клаусом», — продолжал Чингиз. «И тут обнаружил, что это вовсе не Вайлет и Клаус, а двое других сирот, близнецы». «Они не близнецы!» — закричала Вайлет. «Они тройняшки!» «Они тройняшки!» — передразнил Нира. «Не говори глупостей! Тройняшки — это когда рождаются сразу четверо, а Квигмайеров только двое». «И эти двое притворились бодлерами, чтобы дать им дополнительное время на подготовку к экзаменам». «Дополнительное время на подготовку?» Нира в восторге заухмылялся. «Это же обман!» «Нет, не обман!» — возразила миссис Басс. «Пропустить уроки гимнастики и вместо этого учить уроки — обман!» «Нет, это просто умение правильно организовать время», — запротестовал мистер Римора. «Спорт — хорошее дело, но он не должен мешать школьным занятиям». «Послушайте, завуч тут я», — рявкнул Нира. «И я говорю, бодлеры — обманщики, и поэтому, ура, я имею право их исключить. А вы просто учителя, так что будете со мной спорить, и я вас уволю». Мистер Римора посмотрел на миссис Басс, и они оба пожали плечами. «Вы босс, Нира!» Мистер Римора достал еще один банан. «Раз говорите исключить, значит исключить». «Да, говорю», — заявил Нира. «Солнышко тоже уволено». «Ренто!» — крикнуло солнышко, что значило примерно: «А я никогда и не хотела работать секретаршей». «Исключайте, нам все равно», — сказала Вайлет. «Нас волнует, что случилось с нашими друзьями». «Ну надо же было наказать Квигмайеров за участие в обмане», — ответил учитель Чингиз. «Вот я и отвел их в столовую и оставил под присмотром двух тамошних работников. Квигмайеры весь день будут сбивать яйца». «Очень разумно», — одобрил Нира. «Только и всего?» — с недоверием спросил Клаус. «Сбивать яйца?» «Вы слышали, что я сказал?» Чингиз приблизил вплотную лицо к бойлерам, так что они видели лишь блестящие глаза и кривую ухмылку. «Квигмайеры будут сбивать, сбивать, сбивать, пока с ног не собьются». «Вы лжете!» объявила Вайлет. «Нанесено оскорбление учителю», — Нира покачал своими косичками. «Теперь вы исключены вдвойне». «Что это значит?» — раздался голос у входа. «Исключены вдвойне». Голос прервался долгим кашлем, и бодлеры, не оборачиваясь, поняли, что это мистер По. Он с растерянным и озадаченным видом стоял перед сиротской лачугой и держал большой бумажный кулек. «Что это вы все здесь делаете?» С изумлением осведомился мистер По. «По-моему, тут абсолютно неподходящее место для разговоров. Какая-то старая лачуга». «А вы что тут делаете?» спросил Нира. «Посторонним не разрешается находиться на территории Пруффордской подготовительной школы». «Моя фамилия По», ответил мистер По, пожимая руку Нира. «А вы должны быть Нира. Мы с вами договаривались по телефону. Я получил вашу телеграмму насчет 29 кульков карамелей и 10 пар сережек с драгоценными камнями. Мои сотрудники, управление денежными штрафами, решили, что мне лучше доставить все это самому. И вот я здесь. Но о каком исключении идет речь? Эти ваши сироты, которых вы мне навязали». Этот неприятный глагол Нира употребил вместо «поручили». «Оказались чудовищными обманщиками, и я вынужден их отчислить». «Обманщиками?» Мистер По нахмурился и строго посмотрел на Бодлеров. «Валет, Клаус и солнышко, вы меня разочаровали. Вы обещали быть примерными учениками». «В сущности, школу посещали только Валет и Клаус», — ставил Нира. «Солнышко работало помощником администратора, но она в этой роли тоже никуда не годилась». Мистер По вытаращил глаза от удивления и раскашлялся в белый платок. «Помощник администратора?» — повторил он. «Да ведь она совсем младенец. Она должна проводить время в дошкольной группе, а не в обстановке офиса». «Сейчас это уже не имеет значения», — отрезал Нира. «Все они исключены. Давайте сюда карамели». Клаус взглянул на записные книжки Квигмайеров, которые все еще сжимал в руках. «Похоже, книжки — единственное, что остается нам на память от Квигмайеров», — со страхом подумал он. «Нашли время говорить про карамели!» — воскликнул Клаус. «Граф Олаф сделал что-то ужасное с нашими друзьями». «Граф Олаф?» Мистер По протянул Нира бумажный кулек. «Не говорите мне, что он и здесь вас нашел». «Нет, разумеется, нет», — ответил Нира. «Моя усовершенствованная компьютерная система, естественно, не пропустила бы его сюда. Но дети вообразили, будто учитель Чингис, стоящий перед вами, на самом деле переодетый Олаф. Нелепая идея». «Граф Олаф», — протянул Чингис. «Да, я слыхал про него. Он считается лучшим в мире актером. А я лучший в мире учитель гимнастики. Значит, мы не можем быть одним и тем же лицом». Мистер По оглядел учителя Чингиза с головы до ног, после чего пожал ему руку. «Приятно познакомиться», — сказал он и повернулся к Бодлерам. «Дети, вы меня удивляете. Даже без усовершенствованного компьютера можно сказать, что этот человек не граф Олаф. У того только одна бровь, а этот человек носит тюрбан. У Олафа на щиколотке имеется татуировка в виде глаза, а на этом человеке дорогие кроссовки. Кстати, очень красивые». «Благодарю вас», — отозвался учитель Чингис. «К сожалению, из-за этих детей все они перепачканы мукой. Но я думаю, мука отмоется». «Если он снимет тюрбан и кроссовки», — нетерпеливо проговорила Валет, «вы сами увидите, что он Олаф». «Это мы уже проходили», — перебил Нира. «Он не может снять кроссовки, потому что он бегал и ноги у него вспотели». «А тюрбан я не могу снять по религиозным причинам», — ставил Чингис. «Нет у вас никаких религиозных причин», — с отвращением произнес Клаус. А солнышко что-то выкрикнуло в знак согласия. «Вы его носите для маскировки. Пожалуйста, мистер По, заставьте его снять тюрбан». «Успокойся, Клаус», — сурово отдернул его мистер По. «Тебе надо учиться проявлять терпимость по отношению к другим культурам. Извините, учитель Чингис, обычно эти дети не проявляют религиозной нетерпимости». «Ничего, ничего», — отозвался Чингис. «Я привык к религиозному преследованию». «Вместе с тем», — продолжал мистер По после короткого приступа кашля, «я бы попросил вас снять кроссовки, хотя бы для того, чтобы успокоить детей. Думаю, все мы немного потерпим дурной запах ради торжества справедливости». «Дурно пахнущие ноги», — проговорила миссис Басс, сморщив нос. «Фу, как вульгарно». «Боюсь, я не могу снять кроссовки», — объявил учитель Чингис, делая шаг к двери. «Они мне нужны». «Нужны?» — просил Нира. «Зачем?» Учитель Чингис одарил трех бодлеров долгим взглядом, а потом улыбнулся своей ужасной улыбкой, обнажающей зубы. «Чтобы бегать в них!» — ответил он и выбежал. Сироты на момент совершенно оторопели, и не только потому, что он бросился бежать так неожиданно, но и потому, что так легко сдался. После того, как он столько времени приводил в действие свой замысловатый план, изображал учителя гимнастики, заставлял бодлеров делать пробежки, довел дело до исключения их из интерната, он вдруг умчался по лужайке, даже не взглянув на детей, за которыми охотился с редким упорством. Бодлеры вышли из сиротской лачуги, и в этот миг учитель Чингис обернулся с издевательской усмешкой. «Не воображайте, что я отказался от вас, сироты!» — крикнул он. «Ну а пока у меня есть парочка пленников, и тоже с недурным наследством!» Он помчался дальше, но при этом ткнул вперед своим костлявым пальцем. Бодлеры ахнули. Около дальнего конца здания пруфорской школы стоял длинный черный автомобиль. Из выхлопной трубы валил черный дым. Но дети ахнули не из-за того, что он загрязнял окружающую среду. К машине шагали двое работников столовой. Они сняли, наконец, металлические маски, и трое бодлеров узнали женщин с белыми лицами из компании графа Олафа. Но дети ахнули и не из-за них. Хотя такой поворот событий не мог ни удивить и не огорчить их. Они ахнули из-за того, что увидели, кого каждая женщина тащила к машине. Каждая тащила за руку по одному из тройняшек Квигмайеров, а те отчаянно пытались вырваться. «Запихните их на заднее сиденье!» — крикнул Чингис. «Сейчас я сяду за руль! Скорее!» «Что такое хочет сделать с этими детьми учитель Чингис?» — удивился мистер По. Бодлеры даже не подумали объяснять мистеру По происходящее. После целого курса пробежек Оспа мышцы ног у Вайлет, Клауса и Солнышка отзывались мгновенно, стоило только захотеть бежать. А бодлеровским сиротам еще никогда не хотелось этого так сильно, как сейчас. «За ними!» — крикнула Вайлет, и трое бросились к машине. Вайлет бежала, и волосы у нее развивались за спиной. Клаус бежал, не успев даже оставить записные книжки Квигмайеров. А Солнышко ползла со всей скоростью, на которую были способны ее ноги и руки. Мистер По испуганно кашлянул и бросился вслед за детьми. А Нира, мистер Ремора и миссис Бас пустились вдогонку за мистером По. Если бы вы спрятались за арку и наблюдали происходящее, то увидели бы странную картину. Впереди по лужайке мчался учитель Чингис. За ним бодлеровские сироты, а дальше пыхтели и задыхались разнообразные взрослые. Но если бы вы продолжали наблюдать, вы бы стали свидетелями волнующего развития событий, что в данном случае означает, бодлеры постепенно нагоняли Чингиза. Конечно, ноги у него были гораздо длиннее, чем у детей, но последние 10 ночей он провел стоя на месте и дуя в свисток. Дети же провели ночи в бесконечных пробежках по светящемуся кругу, и поэтому тренированность их не очень длинных ног, а что касается Солнышка, то и рук, возместила преимущество олафовских ног в длине. Мне очень не хочется прерывать рассказ в столь волнующий момент, полный тревожного ожидания, но я чувствую себя обязанным вмешаться и сделать еще одно последнее предупреждение, прежде чем завершу этот печальный рассказ. Возможно, вы думаете, что дети нагнали своего врага, что настал поворотный момент в жизни бодлеровских сирот, и бессовестного негодяя наконец схватили, а дети наконец обрели доброго опекуна, и, возможно, их остальная жизнь пойдет теперь относительно счастливо, и они проведут ее, занимаясь, скажем, типографским делом, которое обсуждали с Квигмайерами. Если вам хочется, можете думать, что именно так развивается история. Но дело в том, что последние события в этой главе жизни бодлеровских сирот на самом-то деле невероятно устрашающе злополучны. И если вы предпочитаете полностью их игнорировать, следует закрыть книгу прямо на этом месте и вообразить приятный конец для этой ужасной повести. Я торжественно поклялся описать историю жизни бодлера в точности, как она есть. Но вы, насколько я знаю, не давали такой клятвы. И вам незачем тратить нервы, знакомясь со страшной концовкой. Сейчас ваш последний шанс избавить себя от горестного знания о дальнейшем ходе событий. Вайлет первой нагнала учителя Чингиза и, подпрыгнув, ухватилась за тюрбан. Тюрбан, как вам вероятно известно, состоит из целого куска материи, который очень туго и весьма затейливым образом обертывает голову. Но Чингиз хитрил. Он не знал, как скручивать настоящие тюрбаны, ведь он носил тюрбан для маскировки, а не по религиозным причинам. Он просто обмотал материю вокруг головы, как обертывает ее полотенцем после душа. Поэтому, когда Вайлет дернула за конец тюрбана, он тут же размотался. Она-то надеялась, ухватившись за тюрбан, остановить Чингиза, но вместо этого осталась длинным куском материи в руке. Учитель Чингиз продолжал бежать, и его единственная бровь лоснилась от пота. «Глядите!» – воскликнул мистер По, который бежал позади бодлеров, но достаточно близко и все разглядел. «У Чингиза только одна бровь, как у графа Олафа!» Вторым номером Чингиза догнала Солнышко, и поскольку она ползла на четвереньках, в этой позиции ей представилась удобнейшая возможность атаковать его кроссовки. Всеми своими четырьмя острыми зубами она перекусила шнурки, сперва на одном башмаке, потом на другом. На лужайке остались лежать откушенные кусочки шнурков. Солнышко надеялось, что Чингис споткнется, но он просто выскочил из кроссовок и помчался дальше. Подобно многим противным людям, утечий Чингис не носил носков, поэтому на левой щиколотке обнажился вытатуированный глаз, блестевший от пота. «Смотрите!» – воскликнул мистер По. Он все еще находился достаточно далеко и не мог ничем помочь, но достаточно близко, чтобы все видеть. «У Чингиза татуировка, как у графа Олафа. По-моему, он и есть граф Олаф». «Конечно, это он!» – выкрикнула Вайолет, размахивая на бегу размотанным тюрбаном. «Черт!» – крикнула солнышко, размахивая кусочком шнурка. Она имела в виду что-то вроде «Мы же пытались вам это сказать». Клаус, однако, ничего не крикнул. Всю свою энергию он вкладывал в бег. Но бежал он вовсе не за человеком, которого мы наконец-то можем назвать его настоящим именем. Не за графом Олафом. Клаус бежал к машине. Там женщины с белыми лицами как раз запихивали на заднее сиденье квигмайеров. И Клаус понимал, что сейчас предоставляется единственный случай спасти их. «Клаус! Клаус!» – закричала Сидора. «Спаси нас!» Клаус выронил записные книжки и схватил подругу за руку. «Держись крепче!» – крикнул Клаус и стал вытаскивать Айседору из машины. Не говоря ни слова, одна из женщин с белым лицом нагнулась и укусила Клауса за руку, отчего он поневоле выпустил тройняшку. Женщина перегнулась через колени Айседоры и потянула на себя дверцу. «Нет!» – закричал Клаус и схватился за ручку дверцы снаружи. Они с Олафовской помощницей тянули дверцу каждый на себя, отчего дверца оставалась на месте. «Клаус!» – закричал из-за Айседоры Дункан. «Послушай, если что-то пойдет не так...» «Не пойдет!» – Клаус изо всех сил продолжал тянуть на себя дверцу машины. «Я вас сию минуту освобожу!» «Если что-то пойдет не так...» – начал опять Дункан. «Я хочу, чтобы вы кое-что знали. Когда мы расследовали историю графа Олафа, мы выяснили ужасную вещь». «Поговорим об этом потом!» – прервал Клаус, продолжая бороться с дверцей. «Посмотри в записные книжки!» – закричала Сидора. «Страница...» Одна из женщин с белым лицом закрыла ладонью рот Айседоре. «Держись за меня!» – в отчаянии завопил Клаус. «Не отпускай мою руку!» «Посмотри в книжке!» «ГПП!» – крикнул Дункан, но рука второй женщины зажала рот и ему, прежде чем он успел выговорить еще хоть одно слово. «Как?» – спросил Клаус. Дункан энергично затряс головой и на секунду освободился от чужой руки. «ГПП!» – успел выкрикнуть он, и это было все, что услышал Клаус. Граф Олаф, бежавший без кроссовок медленнее, как раз достиг автомобиля и с оглушительным ревом оторвал Клауса от дверцы. Захлопывая ее, Олаф пнул Клауса ногой в живот, и тот грохнулся рядом с записными книжками, которые он выронил раньше. Негодяй встал над Клаусом, посмотрел на него сверху с мерзкой усмешкой, затем нагнулся, подобрал записные книжки и сунул их под мышку. «Нет!» – закричал Клаус, но граф Олаф лишь улыбнулся в ответ, уселся на переднее сиденье, и машина тронулась с места, как раз когда Вайолет и Солнышко подбежали к брату. Клаус поднялся на ноги, держась за живот, и попробовал последовать за сестрами, которые погнались за длинной черной машиной. Но Олаф ехал с бешеной скоростью, и о том, чтобы догнать его, не могло быть и речи. Пробежав несколько метров, бодлеры остановились. Тройняшки-квигмайеры перелезли через женщин с белыми лицами и замолотили кулаками в заднее стекло. Вайолет, Клаус и Солнышко не слышали, что кричат квигмайеры. Они только видели их испуганные, отчаянные лица. Затем руки олафовских помощниц оттащили их от стекла. Лица квигмайеров потеряли четкость, расплылись, машина скрылась из виду, и больше бодлеры уже ничего не видели. «Мы должны ехать за ними!» У Вайолет по щекам текли слезы. Она обернулась к Нира и мистеру По, которые как раз добежали до края лужайки и с трудом переводили дух. «Мы должны ехать за ними!» «Мы вызовем полицию!» Сквозь одышку проговорил мистер По, вытирая вспотевший лоб платком. «К тому же, здесь есть усовершенствованная компьютерная система. Его поймают. Где ближайший телефон, Нира?» «По моему телефону вы звонить не будете, По», – отрезал Нира. «Вы сюда прислали троих мерзких обманщиков, а теперь еще, по вашей милости, я лишился великолепного учителя гимнастики. Мало того, что он уехал сам, он еще увез с собой двух моих учеников. Бодлеры втройне исключены». «Послушайте, Нира», – сделал попытку урезонить его мистер По. «Будьте же благоразумны». Бодлеры опустились на бурую лужайку и от усталости и чувства безысходности заплакали. Они не прислушивались к спорам между завучем Нира и мистером По. Сквозь призму своего жизненного опыта они знали, что к тому времени, как взрослые придут наконец к единому решению, граф Олаф будет уже очень далеко. На этот раз Олаф не только удрал сам, но еще и прихватил их друзей. И бодлеры плакали от того, что не слишком надеялись увидеть когда-нибудь квигмайеров. Они ошибались. Но откуда им было знать, что они ошибаются, и воображая, что может сделать граф Олаф с их дорогими друзьями, они плакали еще горше. Вайлет плакала, вспоминая, как добры были квигмайеры к ней и ее младшим, когда они только прибыли в этот гадкий интернат. Клаус плакал, думая о том, как квигмайеры рисковали своей жизнью, чтобы вырвать друзей из олафовских когтей. А солнышко плакало из-за той информации, которую квигмайеры получили в результате расследования, но не успели сообщить ей и ее старшим родственникам. Бодлеровские сироты все плакали и плакали, прижавшись друг к другу, а взрослые продолжали пререкаться. Наконец, с прискорбием должен сообщить, что граф Олаф в это время насильно нарядил квигмайеров щенками и усадил в аэроплан, и там никто ничего не заметил. Бодлеры выплакали все слезы и сели прямо. Они молча сидели, устало глядя вверх на гладкие, серые каменные здания, похожие на надгробия, и на арку с огромной черной надписью «Прухворская подготовительная школа» и девизом «Помни о смерти». Они смотрели на границу лужайки, где Олаф подобрал записные книжки. И они подолгу глядели друг на друга. Бодлеры вспомнили, как, вероятно, и вы, что в периоды крайнего напряжения в самых изнуренных уголках человеческого тела вдруг обнаруживается скрытая энергия. И сейчас Вайлет, Клаус и Солнышко вдруг ощутили прилив такой энергии. «Что тебе крикнул Дункан?» – спросила Вайлет. «Что он кричал из машины про записные книжки?» «ГПП!» – ответил Клаус. «Но я не знаю, что это значит». «Сижу!» – заметила Солнышко, желая сказать, нужно это выяснить. Старшие посмотрели на сестру и кивнули. Солнышко была права. Нужно было разгадать загадку ГПП и то ужасное, что открыли квигмайеры. Может быть, тогда им удастся разыскать и спасти тройняшек. Быть может, тогда удастся отдать под суд графа Олафа. И, быть может, тогда разъяснится, по какой таинственной и роковой причине жизнь их стала такой несчастливой. Утренний ветерок облетал здание Прухфорской подготовительной школы, шуршал бурой травой и ударялся о каменную арку с девизом «Мементо море» – «Помни о смерти». И, глядя на девиз, бодлеровские сироты поклялись, что до того, как умрут, они разрешат страшную головоломную тайну, омрачающую их жизнь. Моему любезному издателю. Простите, пожалуйста, за столь причудливо разрисованную почтовую бумагу. Я пишу, находясь на 667-й темной аллее, и во всей округе нет другой бумаги. Мое расследование жизни бодлеровских сирот в этом сколь богатом, столь злополучном доме наконец завершено. Молюсь только, чтобы рукопись дошла до вас. Во вторник, не ближайший, а следующий, приобретите билет первого класса в одну сторону на предпоследний поезд. Но в поезд не садитесь, а подождите, пока он не отойдет, и тогда слезьте с платформы на рельсы и заберите полный отчет о моем расследовании под названием «Ложный лифт», а также один из галстуков Джерома, небольшую фотографию Веблин-Холла, бутылку газированной воды с экстрактом петрушки и куртку лифтера. Быть может, эти вещи помогут мистеру Хелквисту иллюстрировать должным образом очередную страшную главу в жизни бодлеров. Помните, вы моя последняя надежда на то, что история бодлеровских сирот будет наконец рассказана широкой публике. Лемони Сникет.